Глебов улыбнулся и поставил на стол небольшой чемоданчик. Затем он открыл его и достал из чемоданчика хрустальный сосуд с позолоченной крышкой объемом около 300 мл. На две трети он был заполнен кровью. Родион Степанович поставил сосуд на стол и отвернул у него крышку. Затем он достал из чемоданчика телефон, который положил на стол, пипетку и маленький флакончик с черной жидкостью. Глебов накапал в кровь 5 капель этой жидкости и сказал: «Надо немного подождать». Кровь в хрустальном сосуде забурлила и поменяла цвет с красного на темно-бордовый. «Немного, 5 капель?» – спросил Иван Иванович. «Нормально», – ответил Родион Степанович. «Быстрее позвонит». И сразу же, словно в подтверждение его словам, зазвонил телефон. Глебов улыбнулся, подождал немного, а затем принял звонок и поставил аппарат на громкую связь. «Что у вас там происходит?» — раздался из трубки голос Егора. «У нас все нормально», — ответил Глебов. «А ты чего звонишь-то? Мне опять плохо, как в прошлый раз». «Не так, но все равно очень плохо. Это проверка связи, не переживай». «Вы издеваетесь надо мной, что ли?» — чуть ли не взвыл Егор. «Нет, но можем», — ответил Родион Степанович и добавил: «Сейчас нормально все будет, успокойся». Глебов сбросил звонок, усмехнулся, достал из чемоданчика флакончик с белой жидкостью и капнул 5 капель этой жидкости в кровь. Та тут же постепенно приобрела свой обычный цвет. Глава администрации Кесаря сложил все назад в чемоданчик и сказал: «А если я накапаю в эту кровь 20 черных капель, то наш Егорка минут за 15-20 превратится в черную эбонитовую статую, без возможности обратного превращения, и он это знает». «Ну что, Роман, какие выводы ты сделал из этого небольшого шоу?» — спросил меня Иван Иванович. «Никогда ни при каких обстоятельствах не сдавать кровь», — четно ответил я. Милютин и Глебов расхохотались одновременно, причем Родион Степанович даже утер слезу. «Этот парень далеко пойдет», — сказал он сквозь смех. «Только выводы он делает неверные», — заметил на это Иван Иванович и обратился ко мне. «Есть еще вопросы по теме?» «Есть, но не по теме», — ответил я. «Но очень хочется задать». «Ну задавай, раз хочется». «Закончился суд по делу о нашем похищении, всем вынесены приговоры, но я ничего не слышал о том, что в итоге стало с Левашовым, когда его отпустят. Хотелось бы знать, чтобы быть осторожнее, не раньше, чем через 10 лет будет первое переосвидетельствование», — ответил Милютин. «И не факт, что он его пройдет. Вы хотите сказать, что его сейчас не выпустят? То, что он избежал уголовного преследования, не значит, что его не надо лечить. Оба его деда написали заявление с просьбой о лечении внука. Он невменяем. Его будут лечить хорошо и долго. А ты думал, что его отпустят, чтобы завтра он приехал к Зотовым и устроил какую-нибудь ерунду? Да в его же интересах, чтобы его не выпускали до конца жизни. Он на свободе и недели не проживет. Федору Сергеевичу сюрпризы не нужны». «Понял», — ответил я. «Благодарю за информацию». «Ну если понял, то иди отдыхай, завтра утром выезжаем в Москву», — сказал Милютин и вызвал конвоира. Мила сидела за маленьким столиком в небольшом уютном петербургском кафе. Столик стоял у окна, через которое девушка в ожидании официанта любовалась величественным видом Казанского собора и желто-красным нарядом растущей возле него сирени. Заведение только открылось, народу было мало. Через некоторое время сонный официант принес меню и спросил Милу, не хочет ли она сразу заказать напиток. Девушка попросила кофе по-венски и самый сытный комплексный завтрак: омлет из 2 яиц с копченой грудинкой, гренки с жареным сыром, творожники со сметаной или вареньем на выбор. «Это самый сытный», — ответил официант. «Или можете составить любой по меню». «Этот устроит», — ответила Мила. «Варенье клубничное есть к творожникам?» «Сделаем», — ответил официант и поплелся выполнять заказ, на ходу окончательно просыпаясь. А Мила снова посмотрела в окно. Невский проспект, в отличие от официантов этого кафе, давно уже не спал. Главная улица Санкт-Петербурга вообще никогда не засыпала, а уж в 10 часов утра жизнь на Невском просто била ключом. Это Мила в полной мере ощутила, когда шла от метро до кафе. Мотоцикл, на который девушка приехала из Великого Новгорода, она оставила в Купчино, а оттуда добралась до центра общественным транспортом. Мила не боялась, что в городе на Неве ее обнаружат и арестуют по запросу федеральных властей. Местным полицейским и сотрудникам прочих спецслужб было не до того. Эльфийский Петербург кипел и грозил в любой момент взорваться, и простые граждане, и аристократия, все были возмущены завершившимся недавно в столице судом над главами 5 уважаемых эльфийских родов и вынесенным приговором, по мнению эльфов, совершенно несправедливым. В такой ситуации Мила могла не переживать за свою безопасность. Петербургская полиция, скорее всего, вообще не обращала внимания на присылаемые из столицы запросы. А если и рассматривала их, то явно не горело желанием бежать и выполнять распоряжение федерального центра. Намного сложнее было сбежать из Великого Новгорода, так как все выезды из города контролировались полицией, и на любом из них можно было нарваться на проверку документов. Да и ориентировку на студентку-убийцу с фотографией явно разослали по всем постам очень быстро. Поэтому Мила решила не рисковать и выбираться из города пешком. Отбежав от ресторана «Медведь» на несколько кварталов, Мила тут же поймала такси и поехала к западной границе города. Западное направление было оптимальным для побега. Если двигаться в сторону Луги, от Великого Новгорода до границы Санкт-Петербургской области было немногим более 70 километров. Столицу Мила покинула пешим ходом. Двигаясь проселочными дорогами и полями параллельно Лужскому шоссе, девушка шла почти до полуночи. Потом, решив, что она отошла достаточно далеко, и все блокпосты остались позади, Мила выбралась на шоссе, собираясь направиться по нему в сторону Луги. Она надеялась, что ей повезет, и по пути ее кто-нибудь подберет и согласится отвезти в западном направлении до границы области. Эту границу девушка тоже собиралась пересекать пешком и обходными тропами. Но Миле повезло намного больше, чем она ожидала. Когда она вышла на трассу, заметила, что невдалеке находится заправка и мотель. А дойдя до мотеля, она обнаружила возле него придорожное кафе. Но главное везение заключалось в том, что в кафе отдыхала компания мотоциклистов. Ребята пили пиво и веселились на полную, было понятно, что до утра они никуда не собираются ехать. Мила уже прикидывала, какой мотоцикл ей лучше выбрать для угона, чтобы был шанс его завести, как из кафе вышел один из мотоциклистов и направился на стоянку. Парень подошел к ярко-синему Уралу, открыл прикрепленный к мотоциклу кофр и что-то из него достал. Затем он закрыл кофр и пошел в сторону леса. Возможно, решил прогуляться, а может, захотел справить малую нужду под звездами. Мила незаметно отправилась за мотоциклистом, а когда парень дошел до леса, она наложила на него простейшее заклятие обездвиживания. Неодаренному много не требовалось, мотоциклист застыл. Девушка быстро подскочила к нему и аккуратно уложила на траву. После этого Мила проверила у парня все карманы и, найдя ключи, побежала к мотоциклу. Заклятие должно было продержаться около часа, но даже если бы друзья-любители лесных прогулок хватились его раньше, это ничем бы Миле не помешало, вряд ли за ней сразу бросились бы в погоню, а до границы области доехать можно было примерно за полчаса. Девушка подошла к мотоциклу, осторожно откатила его подальше от кафе, достала из кофра шлем, надела его и сорвалась на Урале в сторону Луги. К радости Милы, постов на границе областей не оказалось, и она на полной скорости перебралась на территорию эльфов. Не заезжая в Лугу, девушка направилась в Санкт-Петербург. Доехав к 3 часам ночи до Купчино, она оставила на платной стоянке мотоцикл, сняла номер в небольшой гостинице, где рухнула на кровати и уснула. Встав в 9 утра и приняв быстро душ, Мила на метро отправилась в центр, вышла на станции Невский проспект, купила в киоске телефон, позвонила сестре и попросила ее приехать как можно быстрее в небольшое кафе возле Казанского собора. Для Милы это было не просто кафе, это была частичка ее детства. Когда она была маленькой, ее со старшей сестрой Ольгой родители часто водили в это кафе есть мороженое. И звали Милу тогда Лизонькой Никитиной, и была она маленькой любимицей всей семьи. Несмотря на строгие эльфийские традиции, родители баловали Лизу и Олю. Их отец граф Родион Павлович Никитин не был влиятельным аристократом и не был одаренным, зато имел огромное состояние. Мать девочек, Анастасия Юрьевна, урожденная Орловцева, наоборот, происходила из простого рода, но зато была невероятно одаренной. Учитывая безграничную любовь родителей и огромное богатство отца, Лиза и Оля с самого раннего детства ни в чем не знали отказа. Им покупали лучшие наряды и самые дорогие игрушки. Они получали все, о чем только могли мечтать девочки в их возрасте. И родителям было плевать на то, что многие не одобряли их неэльфийское отношение к воспитанию дочерей. Родион Павлович не особо чтил традиции и придерживался либеральных взглядов. Он успешно вел дела и с людьми, и с орками. Анастасия Юрьевна всегда и во всем полностью поддерживала мужа, чем настроила против себя всю свою родню. Ее братья, старший Афанасий Юрьевич и младший, Захар Юрьевич, были ярыми сторонниками эльфийских традиций и уклада жизни. Они не одобряли поведение Анастасии Юрьевны и ненавидели Родиона Павловича, так как считали, что он превратил их сестру в позор семьи. Между Никитинами и Орловцевыми не было никаких отношений. Все закончилось поздним зимним вечером, за 3 дня до Нового года. Лизе тогда было 7 лет, а Оле 9. Девочки заранее вместе с родителями нарядили большую елку в гостиной, украсили весь дом и жили предвкушением праздника и ожиданием подарков от Деда Мороза, мамы и папы. И казалось, ничего плохого просто не может случиться в эти волшебные предновогодние дни. В тот злополучный субботний вечер родители уехали в театр. Ровно в 9 под присмотром гувернантки девочки легли спать. Сестры были очень дружны, спали в одной комнате и любили поболтать перед сном. В тот вечер им было что обсудить. На воскресенье у Никитиных бал запланирован семейный выезд на новогоднюю ярмарку, что традиционно развернулось на Манежной площади. Девочки долго обсуждали предстоящее мероприятие и гадали, какие карусели будут установлены в этом году и какие сладости будут продаваться. Лиза проснулась от громких страшных звуков, похожих на взрывы, доносившихся с улицы. Когда она открыла глаза, Оля уже стояла у окна и пыталась рассмотреть, что же происходит снаружи. Лиза заплакала. Старшая сестра обняла ее и попыталась успокоить. Было страшно, девочки не рискнули покинуть комнату. Страшные звуки больше не повторялись, а через 5 минут пришла заплаканная гувернантка и сообщила, что на родителей девочек было совершено покушение. Неизвестные злоумышленники подкараулили Никитиных по возвращении домой из театра и расстреляли их машину из гранатометов. Это было дерзкое и циничное убийство. Петербург давно уже забыл о подобных происшествиях. Даже если кто-то и сводил с кем-то счеты, это делалось не столь демонстративно и шумно, и по большей части средствами магии. При расследовании дела об убийстве родителей Лизы не было выявлено следов использования магии. Вообще никаких следов не было выявлено. Преступники разнесли машину Никитиных вместе с пассажирами в клочья и покинули место преступления. Спасти Анастасию Юрьевну и Родиона Павловича не удалось. Полученные ими в результате покушения ранения оказались несовместимы с жизнью. Прибывшие на место происшествия лекари скорой помощи лишь развели руками. После их официального заключения страшную информацию сообщили девочкам, и с этого момента у Лизы и Оли началась другая жизнь, полная боли, отчаяния и постоянных разочарований. Сестры проплакали у себя в комнате всю ночь, а рано утром в дом Никитиных прибыли братья Анастасии Юрьевны и сразу же взяли все в свои руки. Так как Родион Павлович потерял родителей еще в студенческом возрасте, а с остальной родней отношений не поддерживал, основными кандидатами на должность опекунов девочек стали братья Орловцевы. Но Захар Юрьевич, несмотря на приверженность эльфийским традициям, плохо подходил на роль опекуна, так как был связан с криминальным миром и особо не скрывал этого, поэтому опекуном был назначен Афанасий Юрьевич. Старший брат Анастасии Юрьевны тут же перебрался с семьей из своего скромного дома в роскошный особняк Никитиных и ввел в нем новые порядки, строгие, а подчас даже жестокие. Изменилось все и сразу. Девочек лишили всего, к чему они привыкли, а взамен ввели наказание розгами за малейшее непослушание или несоответствие представлениям дяди о благовоспитанных эльфийских девочках. Жизнь Лизы и Оли превратилась в кошмар. Братья Орловцевы вымещали на девочках всю свою злость, накопившуюся за годы ненависти к их родителям. Уже через неделю после оформления опекунства дядя впервые избил Лизу за то, что она без разрешения включила телевизор в неположенное время, чтобы посмотреть мультфильмы. Несмотря на то, что Афанасий Юрьевич распоряжался всем имуществом девочек и всеми деньгами, что остались им от родителей, он старался тратить на них как можно меньше. Лизу и Олю перевели из элитной дорогой гимназии в обычную бесплатную школу. Им покупали новую одежду, лишь когда полностью изнашивалась старая. Сладости девочки получали раз в неделю и то лишь при условии, что за эту неделю дядя не делал им замечаний. Подарки они получали очень скромные и всего 2 раза в год, в день рождения и на Новый год. При этом на себя и свою семью дядя Афанасий тратил деньги племянниц не считая. Когда Лизе исполнилось 10 лет, ее отношения с дядей немного улучшились. Причиной тому было желание Афанасия Юрьевича, чтобы племянницы занимались спортом. Он считал, что физическая форма очень важна для эльфийки. И если Оля серьезно заниматься спортом категорически отказывалась, то Лиза неожиданно нашла в нем отдушину. Девочка выбрала пятиборье и добилась в этом виде спорта определенных успехов. В 14 лет она даже завоевала серебро в областных юношеских соревнованиях. Глядя на успехи младшей племянницы, да еще и в том виде спорта, который ему очень нравился, Афанасий Юрьевич значительно подобрел к Лизе. А вот Олю он стал ненавидеть еще сильнее и срывал всю свою злость теперь в основном на ней. Лиза от этого сильно страдала, она чувствовала вину за то, что теперь сестре одной приходится сносить издевательство дяди. Когда Оле исполнилось 16, сила определила ей синюю эльфийскую ауру. А вот с даром девушке не повезло, в этом плане она пошла в отца, а не в мать. А через 2 года 16 исполнилось Лизе, и оказалось, что младшей сестре перешел дар матери. Правда, судьба сыграла с девочкой злую шутку. Лиза получила зеленую ауру. Разумеется, Афанасий Орловцев не собирался жить под одной крышей с человеком. Лизу сразу же в день 16-летия объявили выбраковкой и сообщили девушке, что на следующий день она должна покинуть родительский дом и отправиться в реабилитационный центр для выбракованных детей. Ольга пыталась уговорить дядю, чтобы тот разрешил Лизе остаться на 3 месяца до совершеннолетия Ольги. В 18 лет старшая сестра могла бы оформить опекунство над младшей, и они смогли бы жить вместе. Но дядя был непреклонен, к утру Лиза должна была собрать самые необходимые вещи и покинуть родной дом. Отвезти девочку в реабилитационный центр вызвался ее второй дядя. Захар Орловцев приехал за племянницей рано утром, сразу же после завтрака. Сестрам дали 10 минут на прощание, и Лиза с небольшим чемоданчиком покинула особняк своих родителей, в котором провела 7 счастливых лет и 9 несчастных. Лиза не знала, где находится реабилитационный центр, поэтому всю дорогу мечтала о том, чтобы он оказался как можно ближе. Ей хотелось побыстрее туда добраться и расстаться с ненавистным дядей. Но они все ехали и ехали, и через 2 часа после отъезда из дома девушка начала нервничать. А еще примерно через час они въехали в какой-то небольшой городок. Дядя Захар привез Лизу в грязный промышленный район, молча вытащил ее из автомобиля и передал 2 бородатым мужчинам со злыми лицами. После чего, не сказав ни слова, уехал. Так Лиза попала к торговцам людьми. Глава 8. Лиза не знала, почему дядя с ней так поступил. Возможно, за красивую девушку ему неплохо заплатили, а, может, ему просто было нужно, чтобы племянница исчезла. Торговцы живым товаром перевезли Лизу в распределительный центр, где она в компании еще 3 девушек ожидала отправки в Прибалтику, а уже оттуда ей предстояло выехать на юг в Аравию или на восток в Каганат. В этих странах был большой спрос на молодых девочек и девушки из северных стран. Наложниц в далеких гаремах постоянно не хватало. На 3-й день пребывания в распределительном центре, в комнату к девушкам вломились 2 подвыпивших охранника, заявили, что хотят расслабиться и стали требовать, чтобы их обслужили. В какой-то момент один из охранников повернулся к Лизе спиной, и она заметила, что у него расстегнута кобура. Это был шанс. Решение девушка приняла быстро, стрельба была у нее в Пятиборье любимой дисциплиной, поэтому общаться с оружием Лиза умела, а страх придал ей решительности. Незаметно и тихо она подошла сзади к охраннику и выхватила пистолет из кобуры, за секунду сняла его с предохранителя, а еще через секунду прогремел выстрел, и сразу же за ним 2. И 2 охранника с простреленными головами упали на пол. Лиза попыталась сбежать, но не удалось. Выбежав на улицу с пистолетом и наткнувшись на 2 вооруженных автоматами охранников, девушка поняла, что лучше опустить оружие. Ее схватили. На такое ЧП сразу же приехал хозяин криминального бизнеса. Он без лишних слов бросился избивать Лизу. Девушка, понимая, что силы не равны, хотела лишь максимально закрыться от ударов, но неожиданно внутри нее будто что-то полыхнуло, и она ударила обидчика кулаком в грудь. Криминальный авторитет отлетел от Лизы на 3 метра, да с такой силой, что проломил стену. Охрана хозяина центра наставила на Лизу оружие и ждала приказа от шефа, а внутри девушки вовсю полыхал огонь, и ей казалось, что она способна разнести все вокруг в клочья. Криминальный авторитет поднялся, потрогал свою грудь и ребра, скорее всего, сломанные, а затем неожиданно спокойно сказал: «Ты одаренная, что ли?» «Я не знаю», — ответила Лиза. «Ладно, конфликт исчерпан. Те 2 дурака получили по заслугам, нечего мне товар портить, а с тобой поговорим чуть позже». Наутро соседок Лизы увезли, и следующие 3 дня она провела одна, а потом в распределительный центр приехал высокий худой мужчина в дорогом костюме, который представился Раймондом. «Не бойся меня, девочка, я тебе не враг», — сказал Раймонд Лизе, немного помолчал и добавил, но и не друг, пока не друг, но могу им стать. Мне сказали, у тебя есть дар. Это так? Лиза кивнула. Ты ведь уже достаточно взрослая, понимаешь, что к чему, куда ты попала и что тебя ждет. Если вдруг забыла, я напомню, тебя продадут в бордель или в гарем, со всеми вытекающими. Но если у тебя есть дар, то тебя могу выкупить я. А в чем разница? Спросила Лиза. Я работаю на частную военную компанию и ищу одаренных детей. Мы их обучаем в течение 4 лет, затем они 10 лет отрабатывают все, что в них вложили и либо уходит, так сказать, в отставку с хорошим выходным пособием, либо остаются у нас служить дальше по контракту. Как тебе такая альтернатива борделю? Мне кажется, вы что-то не договариваете. Врать не буду, есть нюанс, до 30 доживают не все, а где-то 2/3 личного состава. Но ты должна понимать, что если ты выживешь, то получишь потом достойную обеспеченную жизнь. И думаю, не стоит объяснять, что ты получишь, покинув в 30 лет бордель. В общем, решение за тобой. Против воли я никого не выкупаю. Товарищество, доверие и взаимовыручка – это то, на чем стоит наша ЧВК. Кто попало мне туда не нужен. Лиза согласилась. Тренировочная база частной военной компании находилась в Латвии, недалеко от Даугавпилса. Около 100 парней и девушек, которых называли курсантами, постигали там азы военного дела, и далеко не все они были одаренными. Лизе дали новое имя – Инга, и первые 3 месяца она чуть ли не половину времени тратила на изучение немецкого языка. На нем велось обучение, и он же выполнял функции лингва франка для всех обучающихся, так как ребята были из разных стран. Примерно через год Лиза Инга достигла невероятных успехов в освоении магии и получила 9-й магический уровень. Пораженный ее прогрессом, Раймонд перевел девушку в другой лагерь. Он располагался под Юрмалой, и в нем готовили уже других специалистов, профессиональных диверсантов и наемных убийц, и готовили исключительно из одаренных. К середине 3-го года обучения Лиза стала любимой ученицей Раймонда. Девушка тренировалась, не жалея себя и учителей. Она освоила сложнейшие навыки как магические, так и просто боевые, выучила множество заклятий, получила 7-й магический уровень и уже почти в совершенстве владела немецким языком. Раймонд гордился своей лучшей ученицей и лично повел ее на первое настоящее задание. С 4-го курса задания стали регулярными. В основном это были теракты на Ближнем Востоке и в Северной Африке или точечная ликвидация неугодных по всей Европе. ЧВК, в котором работал Раймонд, не испытывала проблем с заказами. Лизе приходилось убивать, и ей это не нравилось. Теперь в 19,5 лет она смотрела на мир иначе, чем в 16, и понимала, что если шансы дожить до 30 на такой службе еще имеются, то шансов не превратиться при этом в чудовище почти нет. После каждого задания она очень долго приходила в себя. Убивать незнакомых, возможно, ни в чем не повинных людей было не так легко, как пьяных охранников-насильников. Лиза твердо решила бежать при первой же возможности, только вот она никак не предоставлялась. Однажды, во время ликвидации очень уважаемого орка в пригороде Марселя, группа попала в засаду. Почти всех убили, а немногие выжившие должны были добраться до Мюнхена, там их ожидал Раймонд. У каждого был латвийский паспорт с немецкой и французской визами и немного денег. Это был шанс, и не использовать его Лиза не могла. Доехав до Мюнхена, она не пошла на встречу с Раймондом, а отправилась на вокзал и села в поезд. На следующий день девушка уже была в Риге, а еще через сутки в Пскове. Добравшись до Петербурга, Лиза первым же делом стала искать сестру. Ольга уже давно была совершеннолетней и должна была распоряжаться доставшимся в наследство от родителей имуществом и проживать в доме Никитиных. Но когда Лиза осторожно, не привлекая к себе внимания, пробралась к родительскому дому, то застала там дядю Афанасия и его семью. Удивлению девушки не было предела. Открыто ходить по Петербургу Лиза опасалась, где искать сестру, не представляла. Но одно девушка знала точно, в день гибели родителей, Ольга точно приедет к семейному источнику, и дядя Афанасий просто не рискнет ее к нему не пустить. Надо было лишь подождать 3 недели. Прожить почти месяц в Петербурге зимой без денег и жилья было непросто, но Лиза справилась, и 28 декабря она увидела сестру. Ольга приехала в родительский дом на старенькой полуразваленной машине, оставила ее за воротами и отправилась к источнику. Примерно через час сестра вернулась. Лиза ждала ее в машине. Когда радостные эмоции от встречи немного отпустили сестер, Ольга рассказала, как она жила после отъезда Лизы. Примерно за месяц до ее совершеннолетия дядя Афанасий объявил, что Оля не в себе и положил ее в психиатрическую клинику на обследование. По его окончании получившие хорошие вознаграждения врачи выдали нужное Орловцевым заключение, девушку признали психически нездоровой. У Ольги нашли отклонения, вызванные ранней потерей родителей и усиленные потерей младшей сестры. Дядя Захар объявил, что Лиза сбежала от него во время поездки в реабилитационный центр. Ее формально объявили в розыск, а через год признали без вести пропавшей. Таким образом, из всей семьи Никитиных осталась лишь Ольга, которую Орловцевы положили на лечение в психиатрическую клинику, и на основании этого дядя Афанасий продлил над ней опекунство. Через год Олю выпустили на поруки, признав все еще недееспособной. Орловцевы сразу же объявили племяннице, что если она начнет отстаивать свои права, то снова попадет в клинику, и уже оттуда не выйдет. Афанасий Орловцев продолжил распоряжаться всем имуществом Никитиных. Девушка была подавлена и запугана и могла совсем пасть духом, если бы ее не поддержал влюбленный в нее бывший одноклассник Андрей. Дядя Афанасий ежемесячно выделял Оле небольшую сумму, на которую было очень трудно прожить в Петербурге. После долгих раздумий Ольга и Андрей переехали в Тихвин, где оба устроились на работу, сняли квартиру и жили в гражданском браке. Когда Оля все это рассказывала младшей сестре, она пыталась крепиться, но без слез на нее смотреть в этот момент было нельзя. Лиза перебралась в Тихвин к сестре и ее мужу, которым рассказала об обучении в военной организации, умолчав, правда, о своей специализации и о заданиях, которые ей пришлось выполнять. На семейном совете с Ольгой и Андреем было решено, что до весны Лиза будет прятаться, а потом Андрей попробует найти ей какую-нибудь работу. При этом все понимали, что в Петербургской области найти работу для человека без документов будет непросто, но в любом случае другого плана не было, поэтому решили оставить пока этот. Но помимо плана, принятого на семейном совете, у Лизы был еще план, который она не стала озвучивать сестре и ее мужу, но для себя выбрала его приоритетным. План этот был очень простой и состоял всего из двух пунктов: вернуть свои деньги и наказать Орловцевых. Лиза дала себе 4 месяца на то, чтобы этот план воплотить в жизнь, и начала готовиться. После долгих наблюдений за Орловцевыми Лиза выяснила, что каждую субботу в 8 вечера старший брат приезжал в гости к младшему и находился у него минимум до полуночи, а иногда и до самого утра. Иногда братья после полуночи вместе куда-то уезжали. Лиза продумала все до мелочей. На руку ей сыграло то, что Захар Орловцев недолюбливал одаренных и не держал их возле себя, в том числе и среди своих охранников. Это было безрассудно, но объяснимо. Охрану Захар Орловцев держал больше для статуса, у него были недоброжелатели, но врагов не имелось. На своей ступени социальной лестницы он всем внушал страх, а выше своего уровня Орловцевы никогда не лезли. Это обеспечивало им спокойную безопасную жизнь. Полная уверенность в том, что в Петербурге ему ничто не угрожает, сильно расслабила как самого Захара, так и его охрану. Не ожидавших нападения охранников Лиза убрала быстро и бесшумно, десятки изученных за почти 4 года заклятий хорошо помогли ей в этом. Также быстро она обезвредила и пленила Орловцевых, те были вооружены лишь одним пистолетом Захара на двоих. Это было несерьезно и не работало против внезапного нападения одаренной 7-го уровня. Своим появлением Лиза очень удивила дядю Афанасия и особенно дядю Захара, ведь они были уверены, что племянница давно уже сгинула где-то очень далеко от Петербурга. Но, как оказалось, младшая из рода Никитиных умела удивлять. Лиза убивала Орловцевых долго, до самого утра. Девушка не любила вспоминать ту ночь, но братья ее матери по полной программе ответили за все. За сломанную жизнь Лизы, за страдания Ольги, за гибель Анастасии Юрьевны и Родиона Павловича. В том, что в гибели родителей были виноваты Орловцевы, девушка не сомневалась, да они и сами признались в этом. Они просто не могли не признаться, ведь перед ними была уже не та девочка, которую дядя Захар увез из дома 4 года назад. Новая Лиза умела допрашивать и делать при этом больно. После того, как с обидчиками сестер Никитиных было покончено, Лиза проверила в доме все тайники, о расположении которых ей любезно рассказал дядя Захар во время пыток. Вскрыть даже самый сложный сейф одаренной не составляло труда, девушка просто выжигала замки. Проверяя тайники, Лиза собрала столько наличности и драгоценностей, что забила ими под завязку большую спортивную сумку. В одном из сейфов Лиза нашла несколько свидетельств о рождении, принадлежавших разным девочкам. Среди них она обнаружила и свое. Но больше всего Лизу заинтересовал документ на имя некой Софии Волковой. Судя по свидетельству о рождении, Софии не исполнилось даже 16. Глядя на этот документ, Лиза впервые подумала о том, чтобы начать новую жизнь под чужим именем. Она забрала свидетельство о рождении Волковой с собой. Затем Лиза выбросила тела Орловцевых на улицу, чтобы их могли найти и опознать, и дотла сожгла дом. После чего удовлетворенно отметила, что братья матери наказаны. Свой поступок она называла именно наказанием, так как не любила слово «месть», а саму месть считала чем-то импульсивным и основанным на эмоциях. Этим же утром Лиза уехала из Петербургской области в Вологду, где прожила 3 месяца. Денег из сейфов Захара Орловцева хватило, чтобы ни в чем себе не отказывать и спокойно жить без документов. Убийство Орловцевых всколыхнуло весь Петербург. Все гадали, кто мог расправиться с довольно влиятельными братьями. Но расследование закончилось ничем. В его процессе 2 раза допросили и Ольгу, но в ночь убийства она была в Тихвине, поэтому под подозрение не попала. Да и саму мысль, что несчастная запуганная девушка способна убить или организовать убийство 2 довольно влиятельных эльфов, казалась несерьезной. С гибелью Афанасия Орловцева Ольга официально лишилась опекуна, и сразу же встал вопрос о назначении нового или признании ее дееспособной. Разумеется, без вмешательства Орловцевых медицинская комиссия признала Ольгу совершенно здоровой, и почти сразу же после этого она смогла распоряжаться всем своим имуществом и счетами, а также всеми компаниями Никитиных. И главное, семья дяди Афанасия покинула имение Никитиных, и Ольга вернулась в родительский дом. Стоило признать, Афанасий Орловцев оказался хорошим управляющим. За те 14 лет, что он распоряжался имуществом и активами девушек, они сильно увеличились, и Ольга получила огромное состояние. Сразу же после этого в Петербург вернулась Лиза. Сестры никогда не поднимали разговор на тему гибели Орловцевых, но Ольга была умной, она и без этого все поняла. А затем сестры 7 месяцев ждали, когда исполнится 16 лет Софье Волковой, девочке, чьи документы Лиза обнаружила в сейфе у Захара Орловцева. За это время Лиза кардинально сменила внешность, она перекрасилась в блондинку и сделала несколько пластических операций на лице. С новыми финансовыми возможностями сестер это было легко. К окончанию своего перевоплощения Лиза была уверена, что даже Раймонд не смог бы ее узнать, встретив на улице. Дождавшись 16-летия Софьи Волковой, девушки начали действовать. Ольга позвонила в петербургское отделение Центра поддержки и реабилитации подростков, представилась тете Софии и договорилась с омбудсменом, что привезет племянницу, которая получила зеленую ауру. Сестры подгадали так, чтобы приехать к самому отправлению автобуса из петербургского отделения в головной центр, расположенный в Череповце. Девушки специально немного опоздали, отправление автобуса задерживалось, водитель возмущался, омбудсмен нервничала, и в этой обстановке с Лизой толком никто и не поговорил. Омбудсмен мельком на нее посмотрела, задала пару дежурных вопросов, изучила свидетельство о рождении Волковой, после чего быстро заполнила сопроводительные документы и отправила Лизу в автобус. И уже через минуту девушка села на последнее свободное место в автобусе, назвалась «Милое начало», как ей тогда казалось, новую жизнь. Она попала в Кутузовскую академию, где старательно делала вид, что постигает основы магии. А еще Лиза, точнее, уже Мила влюбилась. Впервые в жизни. Он был младше нее, но при этом удивлял своей серьезностью и рассудительностью. И еще не боялся принимать решения и брать ответственность на себя. И никогда не хвастался. А еще был красив и спортивен. В такого просто нельзя было не влюбиться. Вот Лиза Мила и влюбилась. И казалось, что вот теперь с новым именем, новой жизнью в новом месте с любимым человеком все наконец-то будет хорошо. Иногда Мила даже чувствовала себя счастливой. Но встреча с Раймондом опять изменила все. Снова нужно было начинать жизнь с чистого листа. Мила пила кофе и наблюдала за идущими вдоль канала Грибоедова петербуржцами и ждала официанта, чтобы заказать мороженое. Во время учебы в Новгороде ей не раз хотелось приехать в Петербург вместе с Романом, чтобы поделиться с любимым частичкой своего детства и самым вкусным, на ее взгляд, мороженым. Но не получилось и было неясно, получится ли теперь когда-нибудь. Официант принес и оставил на столике меню десертов, а сразу же после него пришла Ольга. В последний раз сестры видели друг друга в июне, когда по окончании Милой подготовительного курса в Кутузовской академии Девушки поехали в Сочи, чтобы провести там вместе неделю и отдохнуть. Старшая сестра бросилась к Миле, крепко ее обняла, расцеловала и сразу же начала задавать вопросы. «Что случилось? Что привело тебя в Петербург? И почему ты просила никому не говорить о твоем приезде?» «Меня нашел Раймонд», — ответила Мила. «Он тебе угрожает?» «Раймонда больше нет, зато меня ловит столичная полиция и КФБ». «За что?» «Вот как раз за это, за то, что Раймонда больше нет. Меня объявили в розыск за убийство и применение боевой магии в общественном месте. Мне нужно какое-то время где-то отсидеться, привести мысли в порядок и придумать, как жить дальше. Я все организую, сестренка. Андрюше лучше не говорить, думаю, пока не стоит. И еще мне понадобятся деньги». «Ну, с этим проблем точно нет. Денег у нас с тобой достаточно. Бери сколько нужно». Мила крепко обняла сестру и спросила. «Мы же не торопимся?» «Я нет», — ответила Ольга. «А что, поедим мороженое? И ты еще спрашиваешь?» «Разбудили меня опять в 8 утра, выдали завтрак и сказали, что к 9 я должен быть готов к переезду в другое место. К этому я был готов еще с вечера, поэтому просто позавтракал и стал ждать 9. Пришли за мной чуть раньше обещанного, вывели во внутренний двор, загрузили в микроавтобус без окон и захлопнули дверь. В салоне было темно, свет туда почти не проникал, но я заметил на потолке лампочку и выключатель. Включил свет, стало уютнее. Минут через 10 машина тронулась, и мы поехали, судя по всему, в Москву. Ехали около часа, может, немного меньше. Потом машина сбавила ход и затряслась, будто едет по грунтовой дороге, а затем и вовсе остановилась. Через минуту открылась дверь, и кто-то, стоявший снаружи, не попадавший в поле моего зрения, незнакомым грубым голосом сказал: «Выходи». Тут мне стало неуютно и даже страшновато. Отдельно страху добавляло еще то, что в открытую боковую дверь микроавтобуса был виден лишь глухой лес. «Долго тебя ждать?» — раздалось снаружи. В этот раз голос был хоть и раздраженный, но знакомый, милютинский. Я быстро выскочил из салона на улицу. Мы действительно находились на поляне в глухом лесу. «Быстрее садись в машину», — крикнул Иван Иванович, выглянув в окно черного представительского автомобиля. Я открыл дверцу и залез в салон. «Красивая машина», — сказал я, устраиваясь на заднем сидении. «Ну, не на служебной же мне в Москву ехать», — ответил Милютин. «Учитывая, что нам предстоит визит в имение нашего, так сказать, партнера». «В имение?» — переспросил я. «А я думал, вы меня сразу в распределитель отвезете, и лично тебя туда сдам, еще и распишусь в ведомости». «Ага», — усмехнулся Иван Иванович. «Мы едем в имение графа Евдокимова. Там ты переночуешь, а утром Василий Семенович отвезет тебя омбудсмену под видом своего сына Алексея. А что-нибудь еще произошло за то время, пока я у вас в камере сидел?» — поинтересовался я. «В академии что-нибудь сказали насчет моего отсутствия?» «А что они могут сказать? Ты официально задержан и находишься в следственном изоляторе КФБ для одаренных по подозрению в совершении преступления. Что на это можно сказать?» Вопрос был риторическим, и я на него отвечать не стал. «Или тебя интересует, не поймали ли мы твою подружку?» — спросил Иван Иванович и усмехнулся. «Нет, пока не поймали». После этого Милютин достал планшет и погрузился в изучение каких-то документов, а я опять стал думать о Миле. Конечно, хотелось эти мысли отогнать, но пока не получалось. Как ни крути, а я за нее переживал, кем бы она ни была. И еще я подумал, раз уж нашему расставанию было суждено случиться, то хорошо, что это произошло прямо перед спецоперацией. В академии мне было бы однозначно тяжелее в психологическом плане, все напоминало бы о Миле. А так уже через 2 дня мне должно было однозначно стать не до того. Попытки выжить обычно хорошо отвлекают от ненужных мыслей. Так мы всю дорогу и проехали. Милютин работал с документами в планшете, да иногда кому-то звонил, а я размышлял то о Миле, то о предстоящей спецоперации. Глава 9. Граф Василий Семенович Евдокимов оказался очень гостеприимным хозяином. Я сразу же вспомнил Денисовых и подумал, что, возможно, это какая-то особая черта у московских аристократов. Сразу же с дороги нас пригласили за стол, учитывая, что подошло время обеда. Это было очень кстати, и отказываться мы не стали. За обедом, помимо нас с Милютиным и хозяина, присутствовали графиня Евдокимова и молодой граф Алексей, сын Василия Семеновича, которым, разумеется, настоящую цель нашего визита не сообщили. Меня представили как двоюродного племянника Ивана Ивановича, который приехал в Москву, чтобы посетить Третьяковскую галерею. Исходя из озвученной цели моего визита, разговор за трапезой пошел об изобразительном искусстве, и я с удивлением обнаружил, что Иван Иванович в нем неплохо разбирается. Они с графом в основном и вели беседу, а мы с графиней и Алексеем лишь иногда вставляли короткие предложения. Лишь в самом конце обеда речь ненадолго зашла о политической ситуации в стране, предстоящих выборах императора и неспокойной обстановке в Петербурге. Граф Евдокимов очень переживал, как бы происходящее в эльфийской столице не спровоцировало большой политический кризис в стране. А переживать было с чего? В Петербурге не прекращались волнения, митинги недовольных политикой федерального центра и приговором в отношении представителей пяти уважаемых эльфийских родов проходили почти каждый день. Губернатор Вяземский уже не справлялся с ситуацией, она ухудшалась с каждым днем. Милютин старался убедить уважаемого орка, что все под контролем, но даже мне его слова не показались убедительными. Но, возможно, я просто очень хорошо знал петербуржцев и их характер. Эльфов было сложно раскачать на какое-либо действие, но если это удавалось, то остановить их было еще сложнее. И если в Петербурге эльфы начали выходить на улицы и выражать недовольство, значит, ситуация действительно была накалена до предела. Еще во время разговора о живописи Василий Семенович, как бы невзначай, предложил мне остаться в его доме на ночь, а утром он обещал собственноручно отвезти меня в Третьяковскую галерею. Предложение графа тут же поддержали его супруга и сын, а Милютин заявил, что это было бы замечательно, так как ему понадобилось срочно вернуться в столицу. Разумеется, я принял приглашение. Под конец обеда Василий Семенович и Иван Иванович удалились, чтобы обсудить дела, а меня передали под опеку молодому графу, строго-настрого объявив ему, что я не должен скучать. Алексей был парнем, судя по всему, неплохим, но не очень общительным, поэтому просто предложил мне на выбор две экскурсии. В графские конюшни, посмотреть на победителя прошлогодних скачек на приз Москвы, или в графский гараж, посмотреть на коллекцию автомобилей Василия Семеновича. Я предложил начать с гаража, где мы провели почти час, пока Милютин и Евдокимов обсуждали дела. Алексей произвел на меня хорошее впечатление, несмотря на некоторую замкнутость. Мы неплохо поговорили об автомобилях, и молодой граф даже пообещал вечером прокатить меня на любом из них, разумеется, с водителем, так как сам он права еще не получил. Потом меня позвали проститься с моим лжедеди, и я проводил Ивана Ивановича до машины. Прежде чем сесть в нее и уехать, Милютин крепко меня обнял и проронил всего лишь два слова: «Ты справишься». Когда роскошный черный автомобиль увез главу столичного КФБ в Новгород, я окончательно осознал, что пути назад уже нет. По большому счету, его и раньше не было, не стало сразу же после того, как я дал согласие на участие в операции, но теперь я это прочувствовал особенно сильно. Я стоял и смотрел вслед удаляющемуся автомобилю. Через некоторое время ко мне подошел Василий Семенович и спросил: «Волнуешься?» И, не дождавшись ответа, добавил: «Понимаю, непростое задание, но Иван Иванович очень хорошо о тебе отзывается. Он говорит, что ты и не с таким можешь справиться, несмотря на столь юный возраст». «Надеюсь», — ответил я, — «проблема лишь в том, что я даже отдаленно не представляю, что меня ждет. Но, если у тебя все получится, ты сделаешь очень хорошее дело, спасешь много детей». Только из-за этого я и согласился. Мы еще немного поговорили, граф задал мне несколько вопросов о своей семье и о сыне, проверил, насколько хорошо я выучил материал, предоставленный мне ранее Милютиным. На все вопросы я ответил правильно, чем заслужил похвалу. После этого вплоть до ужина меня опять передали Алексею. Молодой граф устроил мне экскурсию по имению, и, как ранее обещал, прокатил на самой роскошной машине из коллекции Евдокимова-старшего. Отужинал я с Евдокимовыми довольно поздно, в 9 вечера, после чего сразу же отправился спать в предоставленную мне комнату. Утром после завтрака в кругу семьи Евдокимовых мне выдали одежду, в которой я должен был на все 100% выглядеть, как молодой московский аристократ, и мы поехали с графом в Серпухов, в Центр поддержки и реабилитации подростков. Там Василий Семенович передал меня омбудсмену вместе с документами Алексея. Я выбрал себе новое имя, и меня отвели в гостиницу, сообщив, что отправка в головное отделение состоится через день. Все это вызвало у меня стойкое ощущение дежавю. В комнате, рассчитанной на четверых, Меня ожидали два соседа, оказавшихся на удивление неразговорчивыми. Но это меня очень даже устроило, ни с кем общаться не хотелось. Я достал планшет с видеоиграми, выданный мне вместе с московской одеждой, и решил немного поиграть, отвлечься. Так до обеда играл. Придя в столовую, я сразу же заметил Егора. Он был в центре внимания, хвастался своим даром, выспрашивал, как с этим обстоят дела у остальных, в общем, работал. Я сходил на раздачу, взял еду и сел за столик в самом углу комнаты, в надежде пообедать в одиночестве. Но ничего не вышло, почти сразу же ко мне подсел со своим подносом невысокий пухлый паренек с рыжими волосами и конопатым носом. «Ты новенький?» — спросил парнишка. «А сам как думаешь?» — довольно грубо ответил я, намекая, что никакого желания общаться у меня нет. Вопрос был риторическим, ответа на него я не ожидал и сразу же приступил к супу. «Думаю, что новенький», — ответил назойливый парень. «Как ощущение?» «Паршиво. А я здесь уже пятый день, привык». Я продолжил есть суп, никак не отреагировав на эти слова. Парнишка тоже съел пару ложек, а затем сказал: «Но кормит здесь хорошо». Это я сразу отметил. «Как тебе супец?» Из-за нервного напряжения есть и так особо не хотелось, а уж в присутствии назойливого выбракованного орка аппетит пропал окончательно. Я отодвинул тарелку и спросил: «Тебе что, больше поговорить ни с кем?» «Ага», — честно ответил парень. «Никто не хочет со мной разговаривать. Я их понимаю. А как тебя зовут?» Продолжил доставать меня рыжий. «Меня Филипп, но родные называют Филиппок, потому что я с детства был очень маленьким». «Да ты и сейчас небольшой», — заметил я. «Сейчас я вырос, а был совсем маленьким. Так как тебя зовут?» «Олег». «Я не знаю, почему выбрал именно это имя. Омбудсмен попросила назвать любое, я и сказал первое, что пришло в голову. Лишь потом в гостинице вспомнил, что так зовут Левашова, но менять уже не стал. Очень рассчитывал, что это ненадолго. У меня одноклассника зовут Олег. Он в прошлом году угнал у отца машину и разбил ее. Его за это 2 месяца из дома выпускали только в школу и лишили видеоигр. А ты любишь видеоигры? Какая твоя любимая?» Я уже понял, почему никто не хотел общаться с Филиппком. Рот у парня вообще не закрывался. «А хочешь, покажу внучку генерального прокурора?» — спросил разговорчивый парень. «Генерального прокурора?» — удивился я. «Ты уверен?» «Да. Вон она сидит одна за столиком у окна, ни с кем не общается. Сегодня утром приехала. Там такой скандал был. Ее родители перепутали день отправки, думали, что он сегодня. Ее оформили, оставили, а потом за завтраком она узнала, что отправка послезавтра. Грандиознейший скандал устроила, сначала требовала, чтобы позвонили родителям, а потом уже и деду. Зачем? Не хочет здесь 2 дня торчать». Я внимательно рассмотрел внучку генерального прокурора. Она была миниатюрной синеглазой девчушкой с роскошными каштановыми волосами, вздернутым носиком и небольшой родинкой над верхней губой. Не сказать, чтобы красавица, но довольно симпатичная. Стоило ее хорошенько запомнить, мало ли как могли сложиться обстоятельства. «Кстати, а от тебя родители не отказались?» — навалился с очередным вопросом Филиппок. «Нет, и от меня нет, но здесь есть ребята, от которых отказались. Но это такой бред, все эти выбраковки, мы просто другие, и все. Я не понимаю, как можно отказываться от собственных детей, мы же не больные на всю голову петербуржцы. Скажи это родителям тех ребят, от которых отказались», — буркнул я, оскорбившись за петербуржцев. «Если эльфом я себя не считал, то петербуржцем вполне». Филиппок продолжил болтать обо всем подряд, а я просто старался не обращать на него внимания и попробовал запихнуть в себя второе. Лишать организм калорий я не имел права. И еще я искренне порадовался тому, что рыжий прилипчивый паренек не оказался моим соседом по комнате. 1,5 дня пролетели на удивление быстро, и вот я уже сидел в автобусе, глядел на то, как мы отъезжаем от Серпуховского центра поддержки и реабилитации подростков, и испытывал очередное дежавю. Как и в прошлой поездке, Егор всю дорогу выступал в роли заводила и хвалился своим даром. В кабинете руководителя КФБ России проходило совещание, темой которого была спецоперация по раскрытию преступной группы, похищающей подростков. На совещании, помимо самого Валуева, присутствовали глава столичного отделения КФБ Милютин, разработавший операцию и отвечавший за ее проведение, и руководитель администрации Кесаря Глебов. «Так что вы решили делать с неодаренными детьми, Иван Иванович?» — спросил глава КФБ у Милютина. «Автобус нашпигован жучками, ответил руководитель операции. «Мы будем вести его всю дорогу до того момента, как детей разделит. Ну и начиная с границы Московской области детей будут сопровождать наши специалисты. Когда их разделят и одаренных увезут, мы спасем остальных. А одаренных когда планируете спасать? Когда Роман даст отмашку. Захватывать перевалочный центр не имеет смысла. Мы хотим спасти не только эту группу детей, но по возможности и всех ранее похищенных. А почему сопровождение только от границ Московской области? Раньше рискованно. У нас нет железных доказательств, что за похищениями не стоит кто-то из орков. А все дороги в Московской области утыканы камерами, нас могут вычислить. Но и по этой же причине, обилию камер, мы уверены, что похищать детей будут за пределами области. Они должны выехать в южном направлении, но на всякий случай у нас на всех выездах готовы группы. В каком бы направлении ни выехал автобус, ему сразу же сядут на хвост. Очень хотелось бы, чтобы все прошло так, как вы запланировали, сказал Глебов. Очень хотелось бы. Примерно через 40 минут после выезда из Серпухова наш автобус остановился на большой стоянке грузовиков в лесу. Водитель сообщил, что у нас есть ровно 10 минут, чтобы сходить в туалет, потому что следующий будет не скоро. В туалет мне не хотелось, но ноги размять не мешало, и я вышел на улицу. Заметил, как к какому-то парню прицепился Филиппок, как направилась в сторону туалета внучка генерального прокурора, и отошел поближе к лесу, чтобы вдохнуть его запах. Место было необычным, большая стоянка посреди глухого леса. Пока я разглядывал березки да осинки, ко мне подошел Егор и негромко сказал: «Я тебя сразу узнал». Это было неожиданно, неужели в пьяном виде он что-то смог разглядеть и запомнить? «А я тебя первый раз вижу», — ответил я. Даже если Егор меня и узнал, подтверждать это и раскрываться я не собирался. «Да ладно, не прикидывайся. Я запомнил тебя с той поездки. Тебя и ту дерзкую девчонку, которая с тобой сидела». Тут до меня дошло, что запомнил Егор меня по совместной поездке в автобусе, а не по нашим приключениям в Москве. А он тем временем задал мне довольно неожиданный вопрос: «У тебя есть связь со своими?» Вот так на пустом месте расписываться, что я засланный, не хотелось, мало ли, вдруг Егор решил переметнуться на другую сторону. «Я тебя не понимаю», — сказал я. «Короче», — Егор вспылил, — «нет времени на это все. Если есть связь, срочно сообщи своим, что нас везут совершенно другой дорогой. Мы должны были поехать в сторону Тулы и давно покинуть Московскую область, но нас везут куда-то на восток. Нет у меня никакой связи», — ответил я и на всякий случай добавил: «Не понимаю я тебя». И я Егора не обманул, связи у меня действительно не было. Мы все вернулись в автобус, расселись по местам, но никуда не поехали. Так мы просидели около 5 минут, а потом на стоянку подъехали две огромные фуры-рефрижератор и большой внедорожник. Одна фура встала перед нами, а вторая сбоку, отгородив наш автобус от дороги. Из внедорожника выскочили 4 вооруженных автоматами мужчин, подбежали к автобусу и предложили нам всем выйти и построиться возле впереди стоящей фуры. Мы сразу же выполнили требование. При этом я понимал, что могу одним быстрым и сильным заклятием уничтожить всех 4 за 2-3 секунды, но надо было выполнять задание. Вооруженные мужчины открыли дверцу в задней стенке фуры и велели нам залезать внутрь. Мы снова выполнили все, что нам сказали. К моему удивлению, фура внутри была очень похожа на большой автобус. Такие же, как в автобусе, 2 ряда сидений, только окон не было. Мы расселись, наши похитители заявили, что все, кто будет себя вести спокойно, останутся в живых, забрали у всех средства связи и закрыли дверь. Почему-то в этот раз нас не разделили на одаренных и неодаренных. Егор остался снаружи. Через 5 минут мы поехали. Было неприятно, страшновато, но терпимо. Еще минут через 10 я почувствовал, что у меня кружится голова и я засыпаю. Заметил, как отключился парнишка на соседнем сиденье и девочка впереди. Видимо, похитители пустили усыпляющий газ. Стало неприятно, но особо я не испугался, так как был готов к чему-то подобному. Глава 10. Александр Петрович Романов мерил шагами свой кабинет, быстро перемещаясь от одной стены к другой. У входа, как 2 провинившихся школьника, стояли Милютин и Глебов. «Как?» – вопрошал Кесарь. «Как вы могли это допустить?» «Да кто же знал, Александр Петрович?» – ответил Милютин. «Почему вы не запросили список детей и не проверили его до их отъезда из центра? Да кто нам даст такой список в столь короткий срок? Это же надо через 5-е руки все делать, чтобы не раскрыть наш интерес. Тем более мы планировали операцию независимо от того, кто будет в этой партии детей. Иначе возникли бы вопросы, пошли слухи. Как бы мы это все потом объяснили, если бы кого-то сняли с автобуса? А как мы теперь объясним Воронцову, что наблюдали, как его внучку воруют и ничего не сделали? Вы представляете, какой будет скандал? Представляем, Александр Петрович, произнес Глебов. Теперь надо, чтобы Воронцов ни в коем случае не узнал об этой операции, пока мы не раскроем похитителя и не спасем его внучку. Неправильный вы сделали вывод, Родион Степанович, сказал Кесарь. Прошу прощения, но какой еще вывод я должен был сделать, удивился Глебов. Романов еще два раза прошелся от стены к стене, словно собирался мыслями, а потом объявил. Операция отменяется. Как отменяется, Александр Петрович, удивился Милютин. Но помилуйте, мы ее уже запустили. Ее просто невозможно отменить. Все возможно. Встречайте автобус с детьми на выезде из Московской области и освобождайте их всех. Но у нас больше не будет такого шанса найти похитителей детей. И такого шанса полностью испортить отношения с орками у нас тоже не будет. Напомню, если вы забыли, что князь Воронцов не только генеральный прокурор, но еще и председатель дворянского собрания Москвы. Вам мало проблем с эльфами, вы хотите, чтобы еще и Москва на уши встала, но может, попытался предложить какой-то компромисс с Милютин. Нет, перебил его Романов, никаких но, я приказываю немедленно остановить операцию и освободить детей. Выполняйте. Слушаюсь, ответил Иван Иванович. Разрешите идти, там на секунды отсчет идет. Идите выполняйте и отчитайтесь мне, как только закончите. Воронцову пока ничего не говорить. Милютин быстро покинул кабинет, а Романов обратился к Глебову. Раз уж речь зашла, Родион Степанович, как там в Петербурге обстановка? Если честно, Александр Петрович, обстановка там сейчас. Спичку брось, взорвется. Вяземский удерживает ее из последних сил. Да, Георгий Васильевич, молодец, тут ничего не скажешь, работает. Георгий Васильевич теперь уже точно в следующем году проиграет выборы. Тут к бабке не ходи. Уровень лояльности петербуржцев к губернатору на самой низкой отметке за все время его нахождения на посту. Ничего, мы его не бросим. Так ему и передайте. Министерский портфель или место в дворянской думе у него будет. Обязательно передам. А что семьи осужденных? Семьи осужденных. Глебов улыбнулся. А вот здесь я в очередной раз не могу не отметить вашу гениальность, Александр Петрович. Не сочтите это за подхалимаш, но должен сказать, что ваш ход с помилованием руководителей эльфийского ордена после выборов – просто находка. Весь Петербург кипит, а эти пять родов призывают к благоразумию. Они, конечно, агитируют голосовать против вас на выборах, или их бойкотировать, но при этом призывают действовать исключительно в рамках закона. И их можно понять, если они выйдут за его рамки, то как тогда подавать прошение о помиловании? Ну хоть какие-то хорошие новости, сказал Кесарь, тоже едва заметно улыбнувшись. Правда, придется выполнять обещания и после выборов их выпускать, но это стоит того, да и они, думаю, многое поймут за это время. Полностью с вами согласен, Александр Петрович. Не скажу, что тюрьма их перевоспитает, но гонору и эльфийской спеси должно поубавиться. Вставайте, быстрее, просыпайтесь. Неприятный звонкий женский голос пронзал мой мозг словно игла. Я осторожно разлепил веки, огляделся и тут же вспомнил, что нахожусь в рефрижераторе автобусе. Дверца была открыта и в проем я увидел женщину лет 30 в тренировочном костюме и с автоматом, которая снова закричала: «Выходите быстрее!» Я поднялся с места и пошел к выходу. Немного подташнивало, и кружилась голова. Когда покинул фуру, огляделся и обнаружил, что мы находимся внутри огромного ангара. Фура, на которой нас привезли, внутри него смотрелась как детский трехколесный велосипед в большом гараже. Я размял затекшие руки и ноги, головокружение почти прошло, но все еще тошнило и очень хотелось пить. Видимо, это были последствия отравления газом, и наши похитители об этих последствиях знали. Бородатый мужчина принес две больших упаковки бутилированной воды и бросил возле фуры. «Можете попить», — сказала женщина и тут же опять закричала. «Все вышли? Если нет, то давайте быстрее». Я достал из упаковки бутылку с водой, открыл ее и сделал несколько глотков. Тошнота не ушла, но хоть жажда мучить перестала, уже хорошо. И еще я не понимал, зачем было нас усыплять. Убежать из закрытой фуры мы точно не могли, на помощь позвать тоже, Перед погрузкой у всех отобрали телефоны. Разве что, помимо усыпляющих веществ, этот газ содержал еще что-то. Или на какое-то время мы нужны были похитителям спящими. Но для чего? Вариантов было много. Например, чтобы взять кровь. Неприятный холодок пробежал по спине, и я через одежду прощупал локтевые впадины. Болевых ощущений, какие бывают, когда надавливаешь на ранку на месте забора крови, не было. Уже хорошо. Тем временем мы все покинули фуру и встали возле нее испуганной кучкой. Многие плакали. Бородатый мужчина убедился, что внутри никого не осталось, и сообщил об этом своей сообщнице. Все вышли. Женщина с автоматом оглядела нас и объявила: «Слушайте меня внимательно. Повторять не буду. Вас похитили, но вашим жизням ничего не угрожает. Если, конечно, вы не будете делать глупостей. Мы не террористы и не преступники. Мы революционеры. Мы ненавидим такое отвратительное явление, как традиция выбраковки, и боремся с ней всеми доступными нам способами, в том числе похищаем детей, которых их родители и общество в целом называют выбраковкой. Вы спросите, как ваше похищение поможет бороться с выбраковкой? Я отвечу, мы боремся за единый мир без деления на расы, и нам нужны бойцы, и часть из вас обязательно к нам присоединится, но при этом мы никого не будем заставлять, это решение вы примете сами.